Это документальный факт. Она же печатала. И так не шибко, а теперь. В присутствии Андрея вообще то и дело слышалось ее тихое, свистящее «У, зараза!» И Ластик шаркал о бумагу. И вдруг она перестала говорить со своим художником по телефону и шмыгала после работы мимо его Мерседеса. А ему, толстенькому, бежать от раскрытой машины было не с руки. Он пока запирал. Артемида была уже в метро. И, наконец, наступил такой момент, когда художник позвонил и попросил к телефону Андрюшу. Андрюша долго и нудно, почему-то в нос, толковал с разгоряченным художником, что здесь только желают добра Артемиде, поскольку она молода, и вся жизнь ее впереди, и не хочется, чтобы ее затаптывали в грязь. «Уйди», — сказал Андрюша, и Артемида вышла. «Это не вам», — сказал Андрей в трубку, и Гнусава, как дьявол, продолжал плести свою демагогическую сеть, хотя и без видимой охоты, а в заключение сказал, думая, что он один: «Ну, хорошо, я человек посторонний, я только со стороны смотрю, ну, берите ее, только берегите ее, она того стоит». И поровший горячку художник лопотал, что он женится, хотя как ему было жениться от живой жены и детей, и еще от одной Оли. Но он женится, и на этом договорились. А Андрей опустил трубку на рычаг. А за шкафами сидела, не таилась, а просто сидела на своем рабочем месте Аля, та самая сверстница, искренний друг Андрюши, и без задних мыслей. И она вышла и яростно сказала: «Какая грязь, как пачкают тебя, ты хорошо все ему говорил», и вышла. А там, в коридоре, стояла, прислонившись к стене, почти как девочка перед учительской, где идет педсовет, юная Артемида. Аля прошла мимо, не сказав ни слова, и спустя сколько-то минут вышел Андрюша с портфелем, ибо был конец рабочего дня, и институт запирали. И они вдвоем с Артемидой пошли куда-то прочь. И завертелась эта их свистопляска. Несколько раз на горизонте маячил толстый художник в окружении своих учеников. У него была мастерская, он брал заказы, а рисовала эта шарашка, которую он кормил и поил, и давал на расходы. Ученики издали неопределенно пригрозили Андрюше. Но поскольку это были в основном люди без прописки и выгнанные с работы, то на большее они не пошли и стаяли как дым, оставаясь на своих местах. «Артемидка», — сказал один из них из темноты. Тут вполне уместно, кстати, проводить несколькими теплыми словами художника-миллионера, который на самом-то деле был не художником, а просто великим мастером организации, а также великим мастером угощения и любителем собрать народ и выпить, и который охотно делал это и кормил не только пятерых учеников, но и жену с двумя детьми, а затем Артемиду, а затем еще свою незабываемую любовь, одну аспирантку, и еще кое-кого временами. И все это без спешки, с задумчивостью, бесцветно глядя из-за золотых очков, никогда не выходя из пределов, разве что выведенный из этих пределов Андрюшей, который отнять-то у него Артемиду отнял, а вот позаботиться о ней соответствующим образом не смог или не захотел. Короче говоря, Артемида по-прежнему ела на обед один бутерброд, тихо ругалась за машинкой, но ни балов, ни Мерседеса, ни итальянских костюмов она больше в глаза не видала. Артемида скрытная особа, жила молчаливо, никогда не жаловалась. Кровь в ее сапоге видела только Лидка, и то в туалете, где Артемида рассматривала свои потери в виде залитого кровью чулка, подарок миллионера. Кровь была потому, что хромать Артемида себе не разрешала, и только ходила какая-то скучная. а железное острие тем временем сидело в живом мясе, пока Лидка не сбегала за куском картона. Но такие ли еще муки бывают? Бывают еще и не такие муки. И позже мы узнаем, какие гвозди впивались в нежное, податливое тело Артемиды, кроме всем видных гвоздей. А всем видные гвозди выявились сразу же после майских праздников. В тот год благословенная погода стояла на дворе, и люди праздновали сначала сколько-то дней на май, потом 3 дня на День Победы, а в середине оставалось всего несколько будин, и комфортные люди на эти 11 дней устраивали себе каникулы и устремлялись к морю, на юг или на запад. И вокруг аэрофлотских касс все кипело. Отбыл восвояси и Андрей, у него были отгулы. У него всегда было полно отгулов, поскольку он, как человек холостой и одинокий, отправляем был то на овощебазу в субботу, то на картошку осенью, то на сено в июле. Люди по-разному устраиваются со своим отдыхом. Сделаем отступление от сюжета еще раз. Одна женщина 12-жды год, то есть каждый божий месяц, ходит сдавать кровь, бесплатно, но за отгул. И к бессильной злобе своего начальника уезжает каждую весну в Домбай кататься на горных лыжах. Сиречь на своей крови. И сам черт ее не берет ни там, ни здесь. А кто-то должен за нее эти 12 дней вкалывать, ведь работа не стоит. Но Артемида, хитрая какой-то детской, слепой хитростью, словчила так, что просто не явилась на работу те серединные несколько дней. И, приехав и явившись на работу в один день с Андреем, равно с ним загорелая и свежая, она начала тихо врать, что была в Киеве. И билет на самолет 4, 5 и 6 достать было невозможно. Так она и стояла на этой своей бесхитростной версии все время, пока ее таскали по отделам кадров и месткомам. А Андрей был в стороне. И все опять дружно молчали, не желая вплетать в Артемидин позорный венец еще и Андрюшу. Наконец ВД, втайне симпатизировавший Артемиде, плюнул и объявил ей выговор за опоздание на работу. И Андрей, надо с точностью это знать, не приложил к этому добросердечному и благотворительному акту ни малейшего своего труда. Он отстраненно и как-то даже устало следил за развитием событий. Он и сначала не очень-то приветствовал поездку Артемиды совместно с ним и смирился с этим, как с тем обстоятельством, что непорядочно будет саживать ее со своего самолета, некрасиво и невежливо. Вспомним ту характерную особенность Андрюши, что на первый раз, так и быть, он позволял садиться себе на шею, но только на первый раз, словно бы для того, чтобы посмотреть, что будет. Затем Андрей не очень поддерживал уверенность Артемиды в том, что ей спокойно простят 4 дня прогула. Тонкость заключалась еще и в том, что Андрюша был непосредственным начальником Артемиды, и что это он писал проект приказа о выговоре с занесением, и именно он визировал сфабрикованное задним числом заявление Артемиды об отпуске за свой счет на 4 дня. Можно было видеть, каким ему это все представлялось противным и недостойным делом, вся эта фальсификация и всеобщее сознание того, что именно он обязан все это почему-то делать. Но он, как всегда, совершил все полагающиеся манипуляции, и Артемида продолжала свое тихое, сдержанное существование за машинкой у окна. Существование, прерываемое только кошачьим шипением, негромким «У, зараза!» и уже упоминавшимся шорохом ластика о бумагу. Кстати сказать, те прогуленные Артемиды 4 дня, за ее машинкой вынуждена была сидеть Аля, ненавидящая всякое неравенство, а тем более неравенство в том плане, в котором она сама была неравна Артемиде. С ее только что в границах одного поколения вылупившейся профессорской наследственностью. Сама Аля была интеллигенткой в пятом не меньше поколении. И не было в мире более аккуратно сработанных машинописных страниц. И не было в мире такого океана, который бы сравнился емкостью с океаном спокойного презрения, стоявшим в глазах Али. Теперь мы уже близки к финалу, к тому моменту, когда спокойное и торжествующее презрение, переполнявшее все существо Али, вдруг заменилось резкой и безоговорочной, какой-то даже испуганной брезгливостью, отшатыванием и ужасом перед Артемидой, которая продолжала сидеть за машинкой у окна, спиной к свету и лицом к лаборатории, и только холмик рейнметалла, железный, серый холмик пишущей машинки, мог заслонить хоть какую-то часть существа Артемиды. Артемиде нельзя сказать, чтобы выглядела убитой, она только сидела скучная. И в этой связи вспомним гвоздь в сапоге, кровь и то, как в те поры Артемида ходила именно скучная, но не хромая, нет. Дело-то с Артемидой выяснилось неожиданно просто. Аля познакомилась, она была не дурна собой, с неким парнишкой, который тоже был из их с Артемидой генерации, а проще говоря, был с ними с одного года и был, оказывается, в свое время одноклассником Артемиды. Так этот парнишка очень просто сообщил, что Артемида никакая не профессорская дочь, а дочь машинистки, и что кончали они не английскую школу с машинописью и стенографией, а обычную, заурядную, и что квартиру-то, да, дали им в свое время, но не трехкомнатную, а двух. И живет там, во второй, за проходной комнате, замужняя сестра с семейством. Вот так. Вот так. Так постыдно все оказалось, так нелепо, и Андрюша иногда даже закидывал голову и тряс ею, как бы не понимая, в каком мире он живет. А Артемида все сидела за своим оборонным валом, валиком, за крошечным бруствером, почти не закрытая, открытая всем гвоздям и пулям. Но что с ней можно было поделать, с этой вружкой? Как это говорится о мертвом убийце? Теперь что хочешь, наружи не оставишь. Так и с Артемидой. Что теперь было с ней поделать? Сама она себя наказала, сама себя раба бьет. И посмотрите, как долго она все это врала, сочиняла, как ела свой жалкий бутербродик, якобы от того, такой маленький, что желудок у нее еще в детстве уменьшался, уменьшался и уменьшился, и знаменитая мать не знала, что и поделать со своей тощей дочерью. А на самом деле весь этот бутерброд исходил из соображений экономии. И так на самом деле была нелепа и глупа эта ситуация, в которую она попала, что даже и места для жалости не могло остаться ни у кого в душе. Чего здесь было жалеть, спрашивается. Здесь мог быть один только смех и недоумение, и все, и потрясание головой, как это имело место у Андрюши. Однако жалость ходит своими неисповедимыми путями, как и любовь. И пожалеть кого-то всей душой и отчаянно пожалеть — это, оказывается, дело случайное и нелогичное. И неожиданно Андрюша был вынужден уйти с работы от этой истории подальше. Не именно от этой истории Артемиды, которую его строгая душа не смогла вынести, а просто от той странной истории, которая у него заварилась с В.Д. Что-то произошло с В.Д., ранее всегда считавшим Андрея единственной надеждой науки и относившимся к нему как строптивый, но бессильный перед своей любовью отец. И что бы могло заставить Андрея уйти с работы? Ведь не присутствие же грешной Артемиды тут же под боком. Да, что-то случилось, и, видимо, в отделе вдруг создалась такая ситуация, при которой все перспективы для Андрея разом закрылись, поскольку В.Д. все старался смотреть поверх Андрюшиной головы, а Эдик все тревожно звонил Литке, и она односложно ему отвечала, и было видно, что Эдик в курсе и ранен еще глубже. и что именно Лидка осветила ему всю гамму событий, так что Эдик задымился. А В.Д., движимый неизвестно чем, вдруг стал на собрании орать на Артемиду, что она не чешется поступать в институт, тратит время, черт знает на что, на тряпки. Артемида, ничуть не обрадовавшись, пошла в отпуск для поступления в институт, на который ей указал В.Д., как на институт, где его помнят и где он что-то может. Но только Лидка знала, что Артемида никаких экзаменов не сдавала, а ходила лежать в больницу и вернулась через 3 дня скучная и осторожная, сказав всем, что получила 2. Андрюша же был в это время где-то за горизонтом, в новом с иголочки институте, и начинал новую жизнь с надеждой на повышение, квартиру и так далее, и все так и вышло. Так что наше повествование кончается полной победой героя. Некоторые скажут, что победитель-то победителем, но кого тут было побеждать? Стариков, женщин и невротиков, что ли? Другое дело, что таковыми мы все являемся. Опять же, другое дело, что такое суть победы над нами. И не поддержать ли ту мысль, которая уже высказывалась в начале нашего повествования, что любые победы — суть явления временные, что жизнь такова, что она все изворачивается, все поднимается после ударов, все растет и пучится. В частности, в один прекрасный рабочий день испуганная Лидка, вернемся к ней, позвонила Эдику и сообщила ему, что видела в городе Андрюшу, и что Андрюша вроде бы сказал, что скоро обнародует ее, Лидку. То есть, сказала Лидка, расскажет, наверное, все мужу, только зачем? В ответ на что далекий уже Эдик машинально ахнул, но уже без прежнего энтузиазма, как будто что-то соображал про себя, как будто в этот момент что-то отвлекало его, какие-то горькие мысли. Но еще через неделю Лидка опять сама позвонила Эдику и сказала теперь, что все в порядке. Она выяснила, что просто Андрюша решил стать писателем и описать ее, Лидку. И вот тут Эдик стал долго и радостно хохотать, как в прежние времена, как если бы к нему вернулись все силы, и он стал опять молод и здоров. Однако шуткой смехом, как говорит одна незамужняя библиотекарша, шуткой смехом, а все-таки болит сердце. Все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается? Ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребимо. Истребимо. Вот в чем дело.